Глава 11. Съеденный заживо. Новобранец, живой? Вытаскивай меня отсюда! Живей! Став на четвереньки, я на дрожащих конечностях проковылял до фонаря, луч которого уперся в одну из стен. Завладев источником света, кое-как поднялся во весь рост и принялся осматривать помещение. Какая-то антикварная мебель, груды мусора на полу, большой стол по центру комнаты, занимающий весь этаж. На столе остатки пищи, несколько бутылок с мутной жидкостью и большой деревянный ящик, из которого раздавалось приглушенное карканье. «Успокойся, пернатый, сейчас я тебя вытащу». Я пустил луч света на пол, чтобы отыскать свой нож. Лучше бы я этого не делал. Рукоять ножа торчала из груди абсолютно голого мужчины, у которого вместо лица была свиная морда. Впервые вижу настолько сильно измененного. Черт! Через силу я заставил себя приблизиться к трупу, склонился и, нащупав свое оружие, рывком выдернул. Шагнул в сторону стола и тут же запнулся об что-то тяжелое. Посветил вниз, и лицо само растянулось в улыбке. Живем, бляха-муха! Подхватил за ремень лежащее на полу ружье, закинул на плечо и только после этого двинулся к столу. «Шевелись, новобранец! Сюда уже выслали группу бойцов, чтобы захватить тебя! Проклятие! Тебе не следует попадать в их руки!» Уж не знаю, что на меня так подействовало. Может, тон пернатого, а может, окончательно пришел в себя. Но дальше я действовал предельно быстро. За несколько секунд сломал ножом ящик, высвобождая ворона, поискал на лестнице второй фонарь, оказавшийся сильно поврежденным, и сразу же направился наружу. Набрал в обнаруженном еще до столкновения источнике воды, подобрал сброшенный перед штурмом рюкзак и, наконец, двинулся вслед за птицей. «Огнестрелом разжился. Похвально. Сколько зарядов в наличии?» 4, ответил я, машинально касаясь приклада, на котором крепился патронтаж с 5 гнездами. 3 были заняты патронами, 1 я уже загнал в ствол. «Похоже, картечь, но могу ошибаться. Гильза сильно потерта. При дневном свете посмотрю». «Верно мыслишь. Сейчас фонари могут заметить издали. Кстати, как ты смог справиться с уродами? Да еще и натравил их друг на друга». «Это не мой секрет, пернатый. Скажем так, я усилю способность сферы за счет своего класса». Эх, так и напрашивается слово игрового. Но здесь явно не игра. «Ты теперь всегда сможешь так усиливаться?» «Нет, на данный момент еще один раз, не больше». «Ясно. Тогда слушай меня внимательно, новобранец. Пока сидел в ящике, я слушал разговоры свинорылов и кое-что узнал. На тебя открыта настоящая охота. Некий босс, главный среди свинорылов, разослал по округе несколько отрядов, чтобы отыскать тебя. В каждом оазисе, где ты побывал, установлен пост, как в разрушенной башне. Радует то, что измененных не так много, всего 50 рыл». «Зачем я так понадобился этому боссу? Он по-любому находится под охраной, и ему точно не грозит перерождение. Память? Мое убийство не вернет ему те воспоминания, что он потерял раньше. Да и возрождение, ему тоже придется умереть. В чем выгода? Сохранение памяти в обмен на невосстанавливаемую искру Творца?» «Все просто. Чем больше сфер души у тебя сформированы, тем больше процент памяти теряется при перерождении. В итоге, имея 3 сферы души и 100 смертей за спиной, Реус вряд ли будет помнить, кем был до чистилища и как здесь очутился. А ведь страж врата может и не пропустить заключенного, если тот ничего не помнит о своей жизни, кроме нахождения в этом проклятом месте». До рассвета шли практически не останавливаясь. Ворон, по одному ему известным ориентирам, вел меня между оазисами прочь от свинорылых. Ноги гудели, словно трансформаторные будки. По моим прикидкам, мы прошли уже 20-25 км, двигаясь строго в одном направлении. И, похоже, останавливаться мы не собирались. «Пернатый, я не железный!» Наконец не выдержал я, в очередной раз споткнувшись на ровном месте. Ночная тьма уже сменилась привычной серостью дня, прохлада сменилась духотой, отчего стало только хуже. «Я так на ходу засну». «Вижу, что плетешься, как обожравшаяся свинья. Привал, пару часов можно и отдохнуть. Все равно свинорылы не знают, в какой стороне нас искать». Спать лег уже привычным образом, прямо на землю, подложив под голову рюкзак. Закрыл глаза и тут же провалился в один длинный сплошной кошмар, из которого не было выхода. «Эй, Сурок! Живо оторвал свою задницу от мягкой постели! Пришло время кормить командира!» От громкой команды пернатого я рванулся с места, отчего закусила мышцу правого бедра. Чуть не взвыл от боли. Несколько раз треснул кулаком по сведенной судорогой мышце, Где-то слышал, так можно облегчить боль. Хрен там, пришлось подниматься и сквозь тянущую боль рассаживать ногу. Эк тебя скрючило, новобранец. Ничего, сделаем из тебя настоящего мужчину, дай только время. Я из тебя отбивную сейчас сделаю, курица. Выргался я сквозь зубы. Ну что за скотина, хоть бы раз разбудил по-человечески. Надо было тебя в ящике оставить. Накрывай поляну, новобранец, ты мне еще больше задолжал. Я нашел для тебя идеальный оазис. Сыр, сухари и вода. Запасы еды, прихваченные в гостинице, подходили к концу. Наскоро перекусив, вновь двинулись в путь. Вообще странно, что за весь день по пути не попалось ни одной твари. Птиц, почему нам никто не попался за сегодня? 12:00 уже прошло, как мы из башни вышли. Кто сказал, что не попадаются? Дважды на границе видимости пробегала стая гончих. Один раз я увел в сторону от нашего маршрута десяток журнов. А сейчас слева, 3 км. Два ящера доедают человеческие останки. Без подробностей. Горло подкатил ком от услышанного. До оазиса далеко еще? 10 минут, если нормальным шагом. И 20, если плестись, как ты. Чтоб тебе перья повыщипали. Огрызнулся я на дурацкую подначку ворона. Дальше шли молча, до тех пор, пока я не увидел сооружение, больше всего похожее на средневековый замок. Высокая, 5 метров стена, сложенная из огромных блоков серого камня. Пара башенок, покрытых грязно-рыжей черепицей, возвышалась по бокам от прохода, в котором когда-то были врата. Сейчас проход загораживала перекосившаяся, загнутая с одного края металлическая решетка. Проникнуть внутрь можно было, только протиснувшись между этой решеткой и стеной. «Что-то мне слабо верится, что все 4 стены в целом состоянии», — выразил я свои сомнения. «Разумеется. Задняя стена полностью отсутствует, как и часть правой. На всякий случай приготовься к бою, там наверняка гнездятся какие-нибудь твари». Уперев ружейный приклад в плечо, я навел ствол на вход. Патрон заряжен картечью, остановит даже старшую гончую, если та вздумает напасть. Самое главное, держа в руках огнестрел, я почувствовал в себе гораздо больше уверенности, чем прежде. Понимание, что у меня есть возможность убить зубастую тварь до того, как она вцепится в мою плоть, откровенно радовало. Я до сих пор потерял левую ногу, недавно покусанную журнами, хоть и раны исчезли после возрождения. Похоже, в чистилище придется привыкнуть к боли, иначе вскоре я начну бояться каждого шороха. Спустя 2 часа я сидел на верхнем этаже одной из башенок и орудовал топориком, раскалывая пересушенные дрова на тонкие щепки. Запас топлива я обнаружил в караульном помещении, как и целую гору холодного оружия, изрядно изъеденного ржавчиной. Местом проживания обзавелся. Огнем, а значит и теплом на ночь, тоже. А вот что касается пропитания, похоже, пришло время отправляться на охоту. Пачка хлебцев и пакете сухофруктов. Нам с вороном этого даже поужинать не хватит. Пернаты, у нас еда почти закончилась. Есть идеи, где можно пополнить запасы? «Желаешь сходить на охоту, новобранец? Попал в руки огнестрел, и ты в раз осмелел? Что ж, посмотрим. Жду тебя за пределами крепости». «Копье. У меня появилось настоящее полноценное копье. Не кустарный самодел, не кусок арматуры, а полноценное копье. С отполированным древком, с выкованным листовидным острием, которым можно не только колоть, но и рубить. Да, изрядно покрыто ржавчиной и с большими зазубринами, но это было настоящее оружие. Длиной чуть больше 2 метра, 1,5 кг весом. Я уже жалел, что привязал к себе нож. Добычу ворон подобрал непростую, матерого демона-ящера, вздумавшего распластаться на земле и бессовестно дрыхнуть в 0,5 км от оазиса. Я даже ружье с собой не стал брать, припрятав его в укромном месте. Подберусь поближе, пока ворон будет отвлекать твари, и заколю зверюшку. Ружье — это для свинорылов, с Рео с холодником не повоюешь». Кто же знал, что демонические твари настолько умны, что умеют устраивать засады? Когда до безмятежно дрыхнувшего ящера оставалось 50 метров, я обратил внимание, что земля вокруг зверюги словно перекопана. Еще подумал, когти этот сухопытный крокодил себе точил, что ли? Увы, спросить у ворона, что это за раскопы, я не мог. Будить ящера раньше времени не хотелось. Поэтому я, зайдя к твари со стороны хвоста, медленно подкрадывался, приготовившись нанести удар копьем. «Беги! Это засада!» Из-за крика пернатого, раздавшегося в моей голове, я чуть не выронил оружие, от неожиданности подскочив на добрые 0,5 метра. В этот же миг из-под ног, разбрасывая в разные стороны комья земли, вырвалась черная хрень, классно в челюстями, в 10 сантиметров от моих сапог. «А, сука!» Заорал я со страху, со всей силой лягнув в чёрное нечто. Разглядывать, кто меня атаковал, не было желания. Со всех сторон вверх взмывали комья земли, с которыми наружу вырывались толстые с моё бедро черные зубастые змеи. Больше десятка. Они все устремились в мою сторону, издавая визг, от которого зазвенело в ушах. Урбанув наконечником копья твари, оказавшуюся под ногами, я рванул прочь от этого змеиного логова. Увы, черные змеи двигались гораздо быстрее. Не успел я сделать и пяти шагов, как в правую ногу вцепились острые зубы. «Отвалите, суки!» Я отмахнулся копьем, почувствовав, как в змею врезалось лезвие. И тут же сразу две твари вгрызались в мои многострадальные ноги. Я вновь собрался заорать и даже замахнулся копьем для очередного удара, когда вдруг понял, что потерял контроль над телом. В глазах помутнело, и я хлопнулся на землю, приложившись лицом о твердую почву. Удар головой был такой силы, что я на какое-то время потерял сознание. Из забытья меня вырвала сильная боль в конечностях. Попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Зато хорошо чувствовало, как его рвут на части острые зубы тварей. Это все, что я мог из себя выдавить. Моя безвольная тушка сотрясалась от резких рывков, каждый из которых сопровождался новой порцией боли, передаваемой в мозг. Я мычал, задыхаясь от невыносимых мучений, которые был не в силах прервать. В какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что я вновь погрузился в спасительное небытие, из которого, слава всем богам, вышел уже в зоне возрождения. Из горла вырвалось хриплое карканье. Тело продолжало трясти от фантомных болей, подняться даже на четвереньки не было сил. С трудом перевалившись пару раз через плечо, я погрузил лицо в холодную воду источника. Ледяная влага привела в чувство, вернув контроль над мышцами. «Чёрт! Меня только что сожрали заживо!» Я поднял глаза чаши с водой и уже привычно вчитался в появившийся перед глазами текст. «Иносенс номер 13. Ты был убит средним гадом. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 97,9 единицы. Иносенс номер 13. Ты стал причиной уничтожения двух Реус, измененных. Одного Реуса в стадии формирования второй сферы. Иносенс номер 13. Ты убил одного Реус, измененного, и два средних гада. Получен осколков души. 15. Конфигурация чувства голода. 10. Конфигурация силач. 10. Конфигурация ядовитый зуб. Прогресс сферы четырехзвездная, убивающий взгляд. 42 из 100. Формирование второй сферы души. 130 из 500. Предположительная конфигурация – палач. Формирование ядра души. 217 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя частота души составляет 92%. Текущее значение силы духа – 5 сил веры его. Формирование второй сферы оружия коварный клинок четырехзвездный – 50 из 100. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Очнулся я во внутреннем дворе крепости. Из-под одной из стен выбегал ручеек, пересекавший двор и теряющийся сразу за разрушенной стеной. Зачерпнув ладонями холодной воды, я полоснул лицо и двинулся в свое логово, на верхний этаж одной из башен. «Ты как, новобранец?» Непривычно спокойный и даже добрый голос пернатого, встретившего меня наверху, сильно удивил. «Ты часом головой не ударился об стену? Где твое оскорбление, птиц?» «Слава Создателю! Этот глупец сохранил крохи разума, чудом попавшие в его дурную голову». «Как думаешь, сколько еще до наступления ночи?» — спросил я, не обратив внимания на оскорбление. Подойдя к одной из стен, подпрыгнул и хватился руками за балку. Чуть подтянулся и, повиснув на правой руке, левый ухватил ружье, лежавшее поверх бревна. Вниз прыгнул уже с оружием в руках. «Ты куда собрался, вояка? Или тебе понравилось так умирать?» «Не поверю, чтобы ты не посчитал количество гадов, обитающих там», произнес я, выбирая один из нескольких щитов, висящих на стене. «Шесть. Змей осталось 6. Ты серьезно собрался их убить?» «Да, если сейчас этого не сделаю, потом буду бояться этих ползучих тварей всю оставшуюся жизнь». Я остановил свой выбор на деревянном щите, выглядевшем прочнее остальных. Сняв его с крюка, двинулся к стойке с оружием. В этот раз выбрал прямой меч с длиной клинка 60 сантиметров. Крутанув кистью оружие, убедился в его удобстве, а затем двинулся вниз, не обращая внимания на увещевание ворона. Я должен был успеть до наступления темноты, а если не успею, у меня есть фонарь. Да, поступок наиглупейший, сам это понимаю. Но если сейчас не переступлю через себя, не поборю страх, поселившийся в голове, то так и буду шугаться от змей и всего, что с ними связано. Ведь меня в этом аду сожрут еще не раз и не два. Они реагируют на звуки шагов или иной шум. Если двигаться осторожно, то не заметят. Что-нибудь еще знаешь о гадах? При укусе впрыскивают яд, парализующий большинство мышц жертвы. Крайне агрессивны. Обычно обитают семьями, по 3-7 особей. Это я уже знаю, на своей шкуре испытал. Ты сможешь их как-нибудь отвлечь? Вряд ли, слишком быстрые. Тогда не вмешивайся. До места добрались вдвое быстрее. За полсотни метров я замедлился, перейдя на крадущийся шаг, стараясь не топать. Но сейчас посмотрим, смогу ли я справиться. Бросок деревянного полена, прихваченного с собой, остался незамеченным тварями. А вот второй привлек внимание сразу трех гадов. Удачно попал. Две деревяшки звонко ударились друг от друга. В следующую же секунду из-под земли выметнулись твари, рванув к точке, где произошел шум. Я в этот момент уже стоял на колени, целясь из ружья. Бах! Раздался выстрел, а мгновением позже двух черных змей буквально разорвало в клочья. Я тут же переломил ружье, подцепил гильзу и выбросил, быстро вставляя второй патрон. С нескольких сторон двинулись еще три твари, спешащие на подмогу. Складывалось впечатление, что гады слепые, ведь они ползли к месту падения деревяшек. А нет, две сменили траекторию, выбрав меня своей целью. Бах! Переломить, выдернуть гильзу, достать новую из патронташа, вставить. Со щелчком вернуть ствол на место, взвести курок. Бах! Четвертый выстрел я уже не успел произвести. Слишком близко подобрались гады. Бросил ружье, правой рукой подхватил меч, левый щит, которым прикрылся от ползущих ко мне тварей. Одна точно врежется в деревянную преграду, вторую рубану клинком. «Карр!» раздалась откуда-то справа. Ворон явно о чем-то предупреждал меня. Не сейчас. Клинок со свистом рассек воздух, наискось полосуя одну из змей. И тут же в щит вырезается вторая тварь. Хрясь. Невольно отступаю на пару шагов, и это спасает мне жизнь. Что-то крупное проносится справа, сбивая атаковавшую щит гадину. «Твою дивизию! Это же еще одна змея, только более крупная!» «Перезаряжай, придурок! Живее!» «Ага, сейчас. Не успею». Вместо совета ворона я быстро делаю пару шагов вперед и наношу размашистый удар по здоровенной твари. Чавкающий звук, огромная змея изгибается в судорожном рывке, и я получаю мощный удар по икрам, который сбивает меня с ног. От удара спиной о землю воздух из легких выбило начисто. Морщась от боли, перекатываюсь на живот, одновременно подгибая ноги. Мимо вновь проносится стремительный силуэт большой змеи. Рывком вскакиваю на ноги, отпрыгивая в направлении щита, при этом успевая смотреться. Все твари мертвы, кроме здоровенной змеи. И этот гад-переросток уже развернулся, вновь атакуя. Щит явно не поможет, поэтому я, ухватив рукоять меча обеими руками, приготовился к столкновению. Шагнув в сторону в момент броска, ударил клинком, словно дубиной. Вновь хруст разрываемой плоти, звон ломаемого металла. И в моих руках остается лишь рукоять от меча. Змея, явно оглушенная, медленно, рывками, сворачивается в большое кольцо. «Идиот! Нож на поясе! Ударь, используя сферу!» Правой рукой выхватываю из ножен клинок, а левой швыряю рукоять сломанного меча на метр от себя. Гад, успевший свернуться в несколько колец, выстреливает своим телом в направлении рукояти. В этот же миг я шагаю вперед, занося руку для удара. Змей буквально врезается мордой в землю, а следом я вгоняю раскаленное лезвие в тушу чересчур живучей твари. Хвост противника начинает метаться в конвульсиях, норовя вновь сбить меня с ног. «Надо же, справился! Новобранец, тебе в очередной раз сказочно повезло. Я бы на твоем месте задумался. Везение когда-нибудь кончится, и твоя жизнь превратится в ад». Отвечать пернатому не было никакого желания. Тяжело дыша, я вновь осматривал место боя. 6 средних гадов и один переросток, скорее всего, старший. «Ворон, ты видел, откуда этот питон вылез?» Отдышавшись, наконец, спросил я. Подобрав ружье, двинулся к копью, валяющемуся в десятки метров впереди. «Да, не подскажешь? Этих гадов жрать можно?»